расставаясь, мне сказала, что скоро вновь обратно позовет. И вот теперь с волнением ожидаю, сижу себя за это презираю, и в то же время чувствую и знаю, что никогда письма мне не пришлет. Говорила, что счастье ждешь со мною навсегда. Но вот меня внезапно покидаешь, писать нечасто помнить обещаешь. Но покидая чувствуешь и знаешь, что я не в силах жить и здесь, и здесь.